Глава 37. Вероника. «Девушка, останьтесь здесь». Медсестра преграждает мне путь в реанимационную, куда увозят папу, так и не пришедшего в сознание. «Нет, пустите меня к нему! Пустите! Я не хочу оставлять его!» «Вам туда нельзя. Позвольте врачам делать свое дело. Я понимаю ваше состояние, но вам нужно успокоиться». «О, это вряд ли. Женщина и представить не может, в каком я состоянии нахожусь. Ведь это не она обнимала истекающего кровью отца. Не она кричала и умоляла его очнуться до тех пор, пока врачи силком не оторвали от него. И не она, будучи в шоковом состоянии, ехала в машине скорой помощи, безостановочно плача и наблюдая, как медики пытаются спасти папу. «Пойдемте, мисс. Вас тоже нужно осмотреть. Вы вся в крови», — умиротворяющим голосом просит медсестра, но всего одно слово в ее фразе еще больше окатывает меня паникой. «Кровь. Много крови. Я ненавижу ее цвет, запах, консистенцию, но я вся в ней. Особенно руки, которым я сильно давила на рану, надеясь прекратить поток багровой жидкости. Но она все вытекала и вытекала. Сегодня крови было несоизмеримо больше, чем во время выкидыша у мамы. К тому же она тогда кричала и плакала навзрыд, а папа не издавал ни звука. И вот это по-настоящему страшно. Молчание, тишина, полная неподвижность любимого человека, которого ты обнимаешь крепко, зовешь, трясешь, а в ответ ничего не получаешь. Ни единой реакции, ни единого намека на то, что он все еще живой. Лишь еле прощупывающийся пульс помогал мне не погаснуть морально прямо с ним на полу. «Девушка, вы меня слышите?» Медсестра касается моего плеча, но отмираю я не из-за ее зова, а благодаря взволнованному голосу, раздавшемуся за моей спиной. «Рони, что ты здесь делаешь? Что слу...» Мама заминается, когда я поворачиваюсь к ней передом, и оглядывает меня с головы до ног. А вид у меня жуткий. Я заплаканная, растрёпанная и заляпана кровью. А под курткой, которую мне вручил один из медиков, на мне нет ничего, кроме лифчика. «Мама, со мной все в порядке. Эта кровь не моя». Видя, какой ужас захватывает родные глаза, я спешу успокоить ее, но она отказывается верить мне на слово. Мама подбегает ко мне и начинает судорожно ощупывать на предмет повреждений. «Все нормально, мам, я отсылаю невредимо, честно, это не моя кровь». «Тогда чья? Чья это кровь, Ронни? Что случилось, боже? Почему ты в таком виде?» Вместе с новым наплывом слез я вываливаю на маму все, что произошло за минувший час. И про Моргана с друзьями, и про разгром дома, и про очередную попытку изнасилования. Только слова о папе застревают в горле, ни в какую не соглашаясь выбираться наружу. Мне приходится сделать паузу, чтобы сглотнуть болезненный ком, взять маму за плечи и морально подготовить столкнуться с ее истерикой. Однако истерика не следует, когда я сообщаю маме, что папа укрыл меня от ножа и теперь находится на грани жизни и смерти. Из мамы не выходит ни одной слезинки, ни одного звука и даже тихого вдоха. С ее лица за считанные секунды все краски сходят, а тело на миг окаменев тут же становится ватным. «Мама!» — кричу я, когда она теряет сознание, и крепче обхватываю ее, чтобы спасти от падения. Но без помощи двух подоспевших медсестер я бы ни за что не удержала ее обмякшее тело. К счастью, маму довольно быстро приводит в чувство, но особой радости это не приносит. Стоит ей открыть глаза, как они тут же наполняются слезами. И теперь уже мы вместе плачем и успокаиваем друг друга. Спойлер, ни черта не выходит. Следующие несколько часов проходят как в бреду. Или лучше сказать, в аду, в котором я будто умираю, ожидая в любой момент услышать от врача, что папы больше нет. Особенно тяжело становится, когда, умыв и осмотрев меня, мама отправляется в отдел реанимации, а я остаюсь сидеть в коридоре одна и с ее телефона пытаюсь дозвониться Мэтту. Но он не отвечает ни на один из звонков, лишая меня последних остатков нервов. Если этим проклятым вечером еще и с ним что-то случится, то я точно превращусь в ходячего мертвеца. Хотя я и так уже он. Я едва узнала себя, когда взглянула в зеркало в туалете. Лицо не просто бледное, а почти серое. Глаза опухли и покраснели, а губы от волнения искусаны в кровь. Первые 3 часа неизвестности я места себе найти не могла, шагая из стороны в сторону и нервируя вопросами всех медсестер. А сейчас уже настолько упала духом, что просто сижу, и просверливаю взглядом дыру в полу, не прекращая набирать номер Мэтта. Он так мне нужен. Так сильно нужно его присутствие, поддержка и просто знание, что с ним все в порядке. Но в трубке лишь гудки. Гудки. Бесконечные гудки, что с каждым повтором словно серпом по живому режут. Перекрывают воздух, лишают последних сил и веры на положительный исход этой ночи. «Рони?» Сквозь толстую гущу мыслей до мозга долетает знакомый женский голос, возвращая меня в реальность. Я отрываю взгляд от пола и вскакиваю со стула, ожидая увидеть одну из коллег мамы, врача, да вообще кого угодно, но только не ее. «Лана? Она в самом деле здесь? Или меня по-жесткому глючит? Может, успокоительное, которое мне ввели, спровоцировало побочные эффекты? От неверия я даже прищуриваюсь, фокусируясь на ее лице. На удивление, оно почти такое же бледное и заплаканное, как и у меня. Темные волосы завязаны в неопрятный пучок, а вместо стильного наряда на ней надет спортивный костюм. Такой обычный, немного помятый вид крайне ей не свойственен и сильно разнится с тем, в каком она постоянно мелькала в сторис. Отчего мне еще труднее становится поверить, что подруга действительно здесь. И совсем не верится, когда она вдруг подбегает ко мне и сковывает в крепкие объятия. «Слава богу, с тобой все в порядке. Боже, я так испугалась!» — сдавленно шепчет она, сжимая меня еще крепче. Так что кости трещат, и впервые за несколько часов приятное тепло растекается в моей душе. «Прости меня, Рони. Прости, я была такой дурой, прости!» Со всей искренностью извиняется Алана, удивляя меня еще больше. «Я так долго злилась на тебя и так долго обижалась, хотя сама была во многом виновата. Но все никак не понимала этого. Не видела. Зато как только узнала о том, что в ваш дом ворвались, а тебя с папой увезли в больницу, все обиды стали абсолютно глупыми и бессмысленными. Я так испугалась за тебя. Я боялась, что с тобой что-то сделали, а я больше никогда не увижу тебя». Ее голос меняется плачем, что покрывает мое плечо влагой, и будто горячим воском стекает к груди, согревая лучше любой печки. Чёрт, я совсем не ожидала увидеть ее. И уж тем более потеряла надежду услышать от подруги подобные слова. Но Алана пришла с извинениями. Первое. В эту трудную для меня минуту она здесь, со мной. «Я так рада, что ты пришла», — скулю я сквозь слезы, крепко обнимая ее в ответ. «Как же я могла не прийти? Я чуть с ума не сошла, когда узнала. Но как? Откуда? Я приехала к тебе и увидела полицейских, осматривающих ваш дом. Ты приехала ко мне? Зачем?» Лана расслабляет объятия и обхватывает ладонями мои щеки. «Я скучала по тебе, Рони. Очень скучала. Мы же никогда так долго не были в ссоре. Я давно уже хотела приехать, чтобы поговорить, но каждый раз удерживала себя от этого порыва. А сегодня не смогла. Я не знаю, как это объяснить, но меня прямо тянуло к тебе, и, как оказалось, не зря. Что они с тобой сделали? Тебе причинили боль?» «Нет, я в порядке, по крайней мере, физически, но папа...» «Что с ним? Он жив?» «Да, пока жив. По крайней мере, надеюсь на это. Но все плохо, очень плохо». «Что случилось? И как вообще он оказался у вас дома?» «Он живет с нами. А точнее, с мамой. Они опять вместе, и он защитил меня. Заслонил собой, и ему нож в спину воткнули. Господи, какой ужас!» «Да, и я уже несколько часов в этом ужасе пребываю». «А где Мэтт?» Алана бегло оглядывается по сторонам. «Почему он не с тобой?» «Я не знаю. Я позвонила ему уже сотни раз, но он не отвечает. Мы поссорились сегодня, он куда-то уехал и больше не объявлялся. Если с ним что-то случилось, то я точно не переживу эту ночь». Горячие слезы будто проедают кожу лица, а страшные мысли всю душу. «Нет, не говори так. С ним все будет хорошо, и с папой тоже. Он выживет, вот увидишь, иначе быть не может». Она стирает пальцами мои слезы, глядя в глаза с искренней надеждой, которой во мне уже практически не осталось. «Я не была бы так уверена. Врачи ему помогут, если смогут. Он потерял много крови и не двигался. Все будет хорошо. Папу спасут, а того, кто напал на вас, посадят». «Нет, не посадят. Им опять удалось сбежать». «Опять?» Шок с переливами страха загораются в Ланиных глазах. «Как это понять? В ваш дом уже не впервые врываются?» «Нет, в дом впервые. Но они уже нападали на меня в парке. Пытались изнасиловать, но Мэтт спас. Это не грабители его тогда зверски избили, а Морган с дружками. Избили и сбежали. И в этот раз им удалось удрать. От злости я еле проговариваю слова и тут же чувствую, что Лана в бетонную статуэтку превращается, ошалелыми глазами всматриваясь в меня. «Какой еще Морган?» Едва слышно выдыхает она. «Ты много Морганов знаешь? Тот самый, с которым мы часто тусовались, когда ты встречалась с Алексом?» «Не может быть!» Она прикрывает рот рукой. «Может, Лана. Он совсем не тот, кто был 3 года назад. Либо таким он был всегда, но мы просто об этом не знали». «Каким таким?» «Морган — насильник, наркоман, алкоголик, вор и убийца. И он каким-то образом узнал, где я живу. Разгромил весь дом, пытался меня изнасиловать и зарезал папу, а затем сбежал со своими друзьями». «Нет, нет, нет», — отрицательно мотая головой, тихо-тихо повторяет Лана. «Ты мне не веришь?» Совсем не понимая ее возросшего напряжения, спрашиваю я. Но Лана будто не слышит, из раза в раз повторяя себе под нос одно и то же. «Нет, нет, не может быть!» От панических нот в ее голосе у меня все волоски на теле дыбом становятся. «Нет, не может быть! Он же хотел только послать тебе цветы!» «Что? Какие еще? У меня даже договорить не получается. Всего одна встреча с зеленью ее глаз, что кричат о бессильном сожалении, я будто в ледяной бассейн с головой падаю. 1000 острых ледяных игл прокалывают кожу. Сердце превращается в кусок льда. И оно разбивается на мелкие осколки, с грохотом, вдребезги, безвозвратно. Когда до меня доходит, кто именно сообщил Моргану мой адрес. «Это была ты», — выдыхаю я, не узнавая своего голоса. «Это была ты». Каждое слово лезвием по оголенным нервам. Каждая секунда ее молчания — выстрел в упор. «Боже мой, это ты сказала ему, где я живу!» Отшатываюсь от нее и хватаюсь за голову. «Как ты могла? Ты совсем с ума сошла от злости!» «Ронни, нет, нет, я не хотела всего этого, нет!» «Что нет, если да?» «Подожди, Ронни, я тебе все объясню!» Она пытается коснуться меня, но я отмахиваюсь и делаю еще один шаг назад. «Не смей прикасаться!» «Хорошо, не буду, но прошу, выслушай меня». «Выслушать? Из-за тебя мой папа в реанимации сейчас. Что ты можешь мне на это сказать?» «Я не знала, что Морган собирается сделать на самом деле, клянусь. Он мне соврал, когда узнавал твой адрес». «Соврал? Сказал, что цветы послать хочет? И ты действительно настолько дура, чтобы так просто поверить в этот бред? Да еще и мужику, который выглядит как бомж?» «Я не видела его в жизни, Ронни. Клянусь, не видела. Я и знать не знала, в кого он превратился, и не знала, что он нападал на тебя. Морган позвонил мне и сказал, что хочет послать тебе подарок с цветами. И ты так просто дала ему мой адрес, не спросив разрешения у меня? Особенно зная, что я встречаюсь с Мэттом, и мне нахрен никакие подарки не нужны. Я была пьяна. Очень пьяна. Ты считаешь, это тебя оправдывает? Серьезно? Растрепала мой адрес убийцы, потому что в очередной раз слишком бурно веселилась? Я не веселилась, Ронни. Ни разу. Боже, сколько ты можешь врать? Я же постоянно видела в сторис тебя в разных клубах. Ты же даже не скрывала, что тебе плевать, поссорились мы с тобой или нет. Ты ошибаешься, Ронни. Я делала все это не потому, что мне плевать, а наоборот. Мне было ужасно плохо без тебя. Я уже сказала тебе, что несколько раз порвалась сама прийти к тебе. Но каждый раз сдерживалась. Ты же меня знаешь. Я упрямая, эгоистичная. И всегда люблю, чтобы происходило по-моему. Я хотела, чтобы ты первая одумалась и пришла ко мне. Но ты не приходила. Я шла веселиться с девчонками, лишь бы забыться и не прийти самой. Я скучала по тебе. Очень. И одновременно злилась и обижалась. Особенно, когда видела, какая ты счастливая с Мэттом. И поэтому... Поэтому ты дала мой адрес Моргану, чтобы тот своим подарком попытался разрушить мои отношения с Мэттом, как когда-то это сделал подарок Стива, так? Ядовито выплевываю я. И мне даже ответ слышать не нужно. Он и так написан в ее покрасневшем, слезливом взгляде. Я права. Я, черт побери, права. Все настолько тупо и очевидно, но ни капли не смешно, потому что Ланина глупость и капризное желание мне насолить на сей раз не просто задели меня, а привели к настоящей трагедии. «Ронни, «Умоляю тебя, прости меня. Я никогда не сделала бы тебе ничего настолько ужасного. Я не знала, я ошиблась. Боже, я страшно ошиблась. Прости, пожалуйста». Но я ничего не отвечаю. Ощущаю, что легкие пустеют, и мне становится нечем дышать рядом с ней. Я просто отворачиваюсь и спешу уйти от Ланы как можно дальше. Однако она упрямо следует за мной. Я и представить не могла, что этим все закончится. Я никогда не хотела настолько вредить тебе и твоей семье. Вы же единственные, кто всегда заботился обо мне. Я люблю вас и тебя люблю. Умоляю, прости меня, я... Её жалобный скулёж взвинчивает последние крупицы нервов. И я обрываю его с разворота, заряжая ей оплеуху. Сильно, со всей переполняющей меня злостью, болью и отчаянием. Чувствую, как вместе с быстро краснеющей щекой Ланы сгорает и вся моя грудная клетка. Она полыхает огнем, испепеляя все оставшиеся теплые чувства к Алане и надежду на нашу дружбу. Ее больше не воскресить. А теперь послушай меня, Алана. Внимательно послушай и запомни. Если мой папа умрет, я сделаю все возможное, чтобы ты заплатила за это ничуть не меньше, чем Морган. Сижу я, мелко сотрясаясь от ярости и нисколько не поддаваясь на Ланин испуганный взгляд. «Ронни, умоляю». «Нет, не надо больше ни о чем умолять. Я уже выслушала твои оправдания и сделала для себя выводы. Да, возможно, ты не хотела всего этого, но нежелание не отменяет факта, что весь ужас, который я пережила сегодня, случился по твоей вине. Так что вот тебе мой последний совет, Лана». Я подхожу к ней почти вплотную, держа на проволоке цепкого взгляда. «Повзрослей, наконец. Повзрослей и впредь постарайся хоть немного шевелить мозгами перед тем, как делать что-либо. Я тебе в этом больше помогать не буду. Не после сегодняшнего вечера. У каждого действия есть последствия, и ты должна научиться брать на себя ответственность за свои ошибки, а также понять, что обычным «прости» некоторые из них не исправить. Я никогда не желала тебе зла. Никогда не пыталась специально обидеть. А ты? Ты... В общем, мы и так обе знаем, сколько всего ты натворила. И не смей после этого говорить, что любишь меня. Это не так. Ведь люби ты меня на самом деле, ни за что не стала бы пытаться разрушить мое счастье из-за своей обиды. И ни за что не стала бы выдавать мой адрес кому бы то ни было ради своих целей. А ты сделала все это. И это привело к настоящей катастрофе. Так что если ты кого-то и любишь, то только себя, Лана. Вот и удачи тебе с самой собой. Ведь мое доверие ты окончательно потеряла. И ни любви, ни моей дружбы ты не заслуживаешь. Без талики жалости и сомнений я ставлю жирный крест на наших отношениях. И тут же вздрагиваю, слыша зов мамы, что вмиг побуждает меня переключиться на более важную тему. «Ронни, милая, операция закончилась». Она подбегает к нам с Ланой, и мы вместе замираем в мучительно страшном ожидании. «Папа выжил. Он будет жить. С ним все будет в порядке». Со слезами на глазах сообщает мама, и я будто пёрышко взлетаю над землей от радости. «Слава богу!» Одновременно с Ланой блею я, но даже мимолетного взгляда на нее больше не бросаю. Слезы счастья жгут глаза, облегчение опустошает легкие через протяжный шумный выдох. Я отвожу маму в сторону, не позволяя ей нормально поздороваться с Ланой, и обнимаю. Долго-долго. До тех пор, пока до Браун наконец не доходит, что она последний человек, которого я желаю видеть. И она уходит. Тихо, без возражений. Без своих излюбленных истерик и без новых попыток вымолить прощение. Я смотрю ей вслед через плечо мамы и еще раз с облегчением вздыхаю, даже не догадываясь, что после этой встречи еще много-много лет не увижу Алану.